Он включил в машине обогреватель и успел согреться, пока доехал до дома. В окна горели огни, Марта оставила ему свет. Шагая через лужайку к входной двери, он заметил, что в тени крыльца кто-то пошевелился. «Кто здесь?» — резко спросил он. Фигура медленно вышла на свет. «Вирджиния Колдервуд». Серое, отороченное мехом пальто, на голове шарф. «О, Господи, Вирджиния!» — удивился он. «Что вы здесь делаете?» «Я уже все знаю». Она подошла совсем близко. С ее бледного, худого, хорошенького лица на него пристально глядели большие темные глаза. «Я несколько раз звонила в больницу. Я сказала, что я твоя сестра, я все знаю. Она родила моего ребенка». «Вирджиния, вам лучше пойти домой». Рудольф отступил назад, чтобы она не могла дотронуться до него. «Если ваш отец узнает, что вы броетесь здесь ночью, он... Мне наплевать, кто что узнает», — сказала она. «Мне не стыдно». «Давайте я отвезу вас домой», — предложил Рудольф. «Пусть ж ее собственная семья разбирается, в своем ли она уме. Не его забот, да еще в такую ночь вам сейчас нужно как следует выспаться, и вы... У меня нет дома», — прервала его Вирджиния. «Я принадлежу тебе, и мое место здесь, рядом с тобой». «Нет... Ваше место не здесь, Вирджиния», — с отчаянием сказал Рудольф. Привыкший во всем руководствоваться рассудком, он был сейчас беспомощен. «Я живу здесь с своей женой. Она соблазнила тебя и украла у меня, разбила настоящую любовь. Я молилась, чтобы она сегодня умерла в больнице». «Вирджиния...» До этого Рудольфа никогда по-настоящему не пугали ни ее слова, ни поведение. Она могла раздражать его, смешить или вызывать жалость, но это уж переходило все границы. Впервые он понял, что она опасна. Как только он придет домой, надо позвонить в больницу и предупредить, чтобы Вирджинию не подпускали к отделению новорожденных и к палате Джин. «Послушайте», — сказал он мягко, — «садитесь в мою машину, и я отвезу вас домой». «Не обращайтесь со мной, как с ребенком», — сказала она. «Я давно не ребенок. У меня тут рядом стоит моя собственная машина, и мне не нужно, чтобы меня куда-то отвозили». «Вирджиния, я страшно устал и должен хоть немного поспать», — сказал он. «Если вы на самом деле хотите о чем-то со мной поговорить, позвоните мне завтра утром». «Я хочу спать с тобой», — заявила она, не двигаясь с места и держа руки в карманах. «На вид обычная». «Нормальная девушка, хорошо одетая. Я хочу сегодня быть с тобой. И знаю, ты тоже этого хочешь. Я с самого начала прочла это в твоих глазах», — она говорила торопливо, монотонным шепотом. «Ты просто не осмеливался. Как и остальные, ты боишься моего отца. Возьми меня, не пожалеешь. Ты думаешь, я все та же маленькая девочка, какой ты увидел меня в первый раз у нас дома? Не волнуйся, я давно уже не девочка. Я успела кое-чему научиться. Может быть, конечно, у меня меньше опыта, чем у твоей драгоценной супруги, водившей шашни с тем фотографом. О, ты удивлен, что я об этом знаю. Я все знаю и могу тебе еще не то рассказать». Но он уже открыл дверь, захлопнул ее за собой и запер на замок, оставив Вирджинию на крыльце. Она стучала в дверь кулаками. Войдя в дом, он запер все двери и окна на первом этаже. Когда он вернулся к парадной двери, яростный стук маленьких женских кулачков уже смолк. К счастью, Марта так и не проснулась. Он выключил свет над крыльцом. Потом позвонил в больницу и устало поднялся наверх, в их с Джин спальню. «С днем рождения, дочка! Ты родилась в тихом, респектабельном городке», — подумал он, уже засыпая. Бар загородного клуба пустовал, так была суббота, и большинство членов клуба еще не вернулись с гольфа и тенниса. Рудольф в одиночестве пил пиво. Джин переодевалась в женской раздевалке. Она вышла из больницы всего 5 недель назад, но уже сумела выиграть у него 2 сета в теннис. Рудольф улыбнулся, вспомнив, с каким ликующим, победоносным видом она уходила с корта. Поджидая жену, он взял лежавший на стойке свежий номер Уитни Сентинел и тут же пожалел об этом. На первой странице газеты была напечатана статья о приглашении в университет профессора Дентона, изобиловавшая все теми же инсинуациями и сфабрикованными ссылками на пожелавших остаться неизвестными лиц, которые выражали беспокойство в связи с тем, что впечатлительная молодежь университета подвергается весьма сомнительному влиянию. «Ну и сукин ты сын, Гаррисон», — вслух сказал Рудольф. «Вам что-нибудь подать, мистер Джордах?» — спросил бармен, читавший газету в другом конце бара. «Пожалуйста, еще пиво, Хэнк», — сказал Рудольф. Он отбросил газету прочь. И в эту самую минуту к нему пришло решение. Если удастся, он перекупит у Гаррисона его газету. Это будет его лучшей услугой всему городу. Кстати, перекупить ее довольно просто. Уже по меньшей мере 3 года газета не приносила Гаррисону никакой прибыли. Если он не будет знать, что газету хочет купить именно Рудольф, то с удовольствием продаст ее за сходную цену. Надо в понедельник поговорить о технических деталях этой операции с Джонни Хитом». Он подтягивал пиво, решив не думать о Гаррисоне, когда в бар вошел, вернувшийся с гольфа, Брэд Найт со своими 3 партнерами. При виде его оранжевых штанов Рудольф поморщился. «Ты что, записался в участники женского турнира?» — спросил он Брэда, когда мужчины подошли к стойке. Найт хлопнул его по плечу и рассмеялся. «Природа, Руди, всегда наделяет самцов более ярким оперением, чем самок. А по выходным дням я сливаюсь с природой». И, обратившись к бармену, объявил: «Всех угощаю я, Ханк. Сегодня я в большом выигрыше». Один из партнеров Брэда, Эрик Сандерлин, возглавлял в клубе спортивный комитет. И сейчас, оседлав любимого конька, уже рассказывал о своем проекте расширения и улучшения площадки для гольфа. К территории клуба прилегал большой лесистый участок земли, на котором стояла заброшенная ферма, и Сандерлин распространял среди членов клуба письмо с предложением выпустить заем и купить этот участок. «Тогда наш клуб попадет в разряд первоклассных», — говорил Сандерлин. «Мы могли бы даже замахнуться на участие в турнире АПГ?» «Ассоциация профессиональных игроков в гольф. Число членов клуба наверняка бы удвоилось». «В Америке все всегда стремятся удвоиться и попасть в разряд повыше», — неприязненно подумал Рудольф. И тем не менее он был рад, что в баре говорят о гольфе, а не о статье «Сентинел». «А ты, Руди, подпишешься на заем вместе с нами?» — спросил Сандерлин. «Я еще не думал об этом», — ответил Рудольф. «Дай мне 2 недельки на размышление». «А чего, собственно, тут размышлять?» — агрессивно сказал Сандерлин. «Старина Руди не принимает поспешных решений», — вмешался Брэд. «Даже если ему надо постричься, он обдумывает этот шаг 2 недели». «Будет очень кстати, если нас поддержит такая видная фигура, как ты», — настаивал Сандерлин. «Я от тебя так просто не отстану». «В этом я не сомневаюсь, Эрик», — заметил Рудольф. Сандерлин засмеялся этому признанию своей напористости и вместе с 2 другими мужчинами пошел в душ. Брэд остался в баре и заказал себе еще виски. Лицо у него всегда было красным, непонятно то ли от солнца, то ли от спиртного. «Такая видная фигура, как ты», — повторил Брэд. «В Уитби все говорят о тебе так, будто ты ростом с каланчу». «Поэтому-то я и прижился в этом городе», — сказал Рудольф. «Ты собираешься остаться здесь и после того, как уйдешь из бизнеса?» — спросил Брэд, не глядя на Рудольфа, и кивнул Хэнку, поставившему перед ним стакан с виски. «А кто говорит, что я решил уйти из бизнеса?» Рудольф не посвящал Брэда в свои планы. «Ходят слухи». «Кто тебе это сказал?» «Но ведь ты действительно собрался выйти из игры». «Кто тебе сказал?» «Вирджиния Колдервуд». «А? Она слышала, как ее отец говорил об этом с матерью. Мы с Вирджинией последние 2 месяца часто встречаемся. Хорошая она девушка». «Да». «Вы со стариком уже обсудили, кого поставить вместо тебя?» «Да, у нас был разговор». «Ну и кто же это будет? Мы еще не решили». «Ладно». Брэд улыбнулся, но лицо его покраснело больше обычного. «Надеюсь, ты сообщишь об этом своему старому однокашнику хотя бы за 10 минут до того, как узнают все». «Обязательно». «А что еще говорил тебе мисс Колдервуд?» «Ничего особенного», — небрежно сказал Брэд. «Говорила, что любит меня, и всякое другое в том же роде. Ты ее давно видел?» «Давно». Рудольф не видел ее с той ночи, когда родилась Иннет. 6 недель — это давно. «Мы с ней все смеемся, у нее обманчивая внешность, она очень веселая».